Отчего-то на земле дракон смотрелся еще страшнее. В воздухе он был стихией, грациозной даже в тот миг, когда пытался сжечь тебя от сандалии и до упора. А на земле дракон просто умопомрачительно исполинское животное. В рассветной серости дракон поднял гигантскую голову и медленно ею повел. Госпожа Овниц и Ваймс осторожно выглянули из-за лошадиной поилки. Ваймс рукой зажимал Эрлу пасть. Дракончик скулил, как побитый щенок, и вырывался. — Какая великолепная зверюга! — промолвила госпожа Овниц, полагая, вероятно, что тихо шепчет. — Скажите уже что-нибудь новенькое, а? — откликнулся Ваймс. Раздался скрежет. Дракон потащился по камням. — Я так и знал, что его не убили, — проворчал Ваймс. Ошметков не было. Слишком все гладенько. Наверняка его какой-то магией куда-то отослали. Вы на него посмотрите, это ж невозможно. В нем жизнь поддерживается волшебством. — О чем вы? — спросила госпожа Овниц, не сводя глаз с армированных драконьих боков. — О чем он? О чем же он? Ваймс быстренько прикинул. — Я о том, что это невозможно физически, — пояснил он. Такая тяжеленная махина не может летать. Или вот так пыхать огнем. Я же говорил уже. Но на вид он настоящий. Волшебные существа, они, наверное, такие, ну, прозрачные. Да нет, он настоящий. Еще какой настоящий, — горько сказал Ваймс. Но вдруг ему нужно волшебство, как нам нужен солнечный свет. Или еда. Вы считаете, он чудо-фаг? — Я считаю, что он питается магией, вот и все, — сказал Ваймс, не получивший классического образования. — Эти вот болотные дракончики, которые вечно на грани вымирания. А вдруг когда-то в доисторические времена кто-то из них научился использовать волшебство? — Природной магии прежде было завались, — задумчиво сказала госпожа Овнец. — Вот видите, животные ведь используют воздух и море. Если есть природный ресурс, его как-нибудь используют, нет? И тогда уже не важно, как работает пищеварение, и сколько он весит, и какой размах крыльев, потому что обо всем позаботится волшебство. Ух. Но волшебства надо много, — подумал Ваймс. Неизвестно, какие требуются объемы волшебства, дабы изменить мир так, чтобы многотонная армированная туша порхала по небу ласточкой. Но небо снимало. Кражи. Кто-то кормил дракона. Ваймс посмотрел на громоздкую библиотеку незримого университета с магическими книгами. Величайшее собрание отборной волшебной мощи плоского мира. И теперь дракон нашел себе пропитание. Тут Ваймс очень остро осознал, что госпожа Овниц шагнула прочь. И в ужасе узрел, что она, выпитив наковальню подбородка, направляется к дракону. — Вы что творите? — громко прошептал Ваймс. — А если он происходит от болотных драконов, его, наверное, смогу контролировать я, — пояснила она через плечо. — Надо смотреть им в глаза и говорить твердо. Они не умеют противиться строгому человеческому голосу. У них, знаете ли, нет воли, слабаки, хоть и громадины. К стыду своему Ваймс почувствовал, что ноги ни в какую не желают бежать на площадь, чтобы притащить госпожу Овниц назад. Гордости Ваймса это не понравилось. Однако тело отметило, что отнюдь не гордости грозит весьма реальная опасность быть заламинированным на ближайшей стенке тонким слоем. Смущенно горящие уши различили, как госпожа Овниц сказала: «Плохой дракон!» Эхо ее сурового осуждения раскатилось по площади. «О боги!» — подумал Ваймс. «И вот так дрессируют драконов? Указывают им на расплавленное пятно на полу и грозят ткнуть их туда носом?» Он рискнул выглянуть из-за поилки. Драконья голова разворачивалась медленно, как стрела подъемного крана. Госпожа Овниц стояла прямо под ней, и сфокусировать взгляд твари было нелегко. Красные глазищи сузились. Дракон щурился вдоль собственного носа. Он опешил. Его легко понять. — Сидеть! — заорала госпожа Овнит с таким непререкаемым тоном, что даже у капитана сами собой подогнулись коленки. — Молодец! Может, у меня найдется уголек! И она похлопала себя по карманам. Смотреть в глаза — вот что важно. Зря, — подумал Ваймс, — она отвернулась даже на миг. Дракон лениво поднял лапу и прижал госпожу Овниц к земле. Ваймс в ужасе приподнялся, но тут Эрл вырвался из его хватки и одним прыжком перелетел поилку и поскакал по площади дугами, бешено маша культями крыльев, разинув пасть, хрипло отрыгивая, пытаясь пустить огонь. Ответом ему был выстрел бело-голубого пламени, что вскипятило в плитах полосу в несколько ярдов длиной, однако по забияке промахнулось. Попасть в Эрла — та еще задачка. Совершенно очевидно было, что он и сам не знает, где окажется спустя миг и каким образом там перекувырнется. Оставалось надеяться лишь на непрестанное движение, и Эрл, перепуганный, но решительной броуновской молекулой, прыгал и вертелся меж досадливых языков пламени. Огромный дракон встал на дыбы. Грохот раздался такой, будто в угол швырнули дюжину якорных цепей и замахал на мучителя лапой. Тут ноги Ваймса сдались и решили, что могут ненадолго позволить себе героизм. Ваймс метнулся по площади с мечом на изготовку, хотя прок-то от того меча, схватил госпожу Овнец за локоть и изгвазданное бальное платье и закинул себе на плечо. Он одолел несколько ярдов, прежде чем до него дошло, сколь неразумно он поступил. Ваймс сказал: «Ух!» Позвонки и колени пытались сплавиться в один сплошной ком. Перед глазами замерцали лиловые пятна. И в придачу что-то неопознанное, но, похоже, сделанное из китового уса, дырявило загривок. На чистом импульсе Ваймс сделал еще пару шагов, понимая, что если остановится, его расплющит. Овницев разводили не ради красоты. Их разводили ради крепкого здоровья и широких костей. И за многие века порода достигла расцвета. В нескольких футах от Ваймса плиты треснули под ударом мертвенного драконьего пламени. Впоследствии Ваймс гадал, не привиделось ли ему, как он подпрыгнул в воздух и добежал до поилки вполне приличной рысью. Возможно, в крайних обстоятельствах все обучаются мгновенному перемещению, которое было второй натурой для Шнобби. Так или иначе, поилка осталась позади, а госпожа Овнец лежала у Ваймса на руках или, по крайней мере, придавливала его руки к земле. Ваймс умудрился высвободиться и попытался втереть в пострадавшую чуток жизни. А дальше что делать? Она, кажется, не ранена. Он припоминал, что в таких случаях вроде бы принято расстегивать одежду. Но расстегивать одежду на госпоже Овнец, не имея специальных инструментов, пожалуй, рискованно. Эту настоятельную проблему госпожа Овнец решила, схватившись за край поилки и приподнявшись. — Ну, держись, — сказала она. — Сейчас получишь тапкой. Тут ее глаза сфокусировались на Ваймсе. — Что за ерунда? — начала она. А потом через плечо разглядела боевые действия на площади. «Уй, блин!» — сказала она затем. «Извиняюсь за мой кладческий». Эрл выдыхался. Летать его культи и впрямь не умели. И он держался в воздухе, мельтеша ими, как полоумный, на куриный манер. Свистнули гигантские лапы. Одна обрушилась на фонтан и не оставила от него камня на камне. А другая ловко подцепила Эрла. Тот пролетел над Ваймсом по восходящей прямой, грохнулся на крышу и заскользил вниз. — Ловите его! — заорала госпожа Овниц. — Ловите, иначе смерть! Ваймс вылупился на нее и нырнул рыбкой. Грушевидное тельце Эрла кувырнулось с крыши вниз. — Надо же, какой тяжелый! — Слава богам! — сказала госпожа Овниц, с трудом вставая. — Они же взрываются в два счета. Страшное дело. Тут они вспомнили про другого дракона. Тот не взрывался, тот убивал людей. Оба медленно обернулись. Дракон навис над ними, принюхался, а затем, будто заскучав, отвел взгляд. Потом тяжело подпрыгнул, разок хлопнул крыльями и лениво погреб по воздуху прочь, вверх, в туман, что накатывал на город. Ваймса, впрочем, больше беспокоил мелкий предводитель вида. В животе у Эрла пугающе урчало. Капитан пожалел, что невнимательно читал книжку о драконах. Такие звуки — это значит, что сейчас будет взрыв? Или в эту минуту надо в страхе ждать минуты, когда урчание прекратится? — Надо за ним, — сказала госпожа Овниц. — А что с моей коляской? Ваймс неопределенно махнул рукой примерно туда, куда лошади в панике утащили Таратайку. Эрл чихнул облаком теплых газов, которые воняли хуже того, что замуровали в подвале, подергал лапами, лизнул Ваймса в лицо языком, походившим на горячую сырную терку, вырвался и порысил прочь. — Куда он собрался? — прогрохотала госпожа Овниц, явившись из туманного марева с лошадьми в поводу. Лошади упирались, скребли копытами по брусчатке, выбивая искры, но были обречены на поражение. — Он все равно хочет вызвать эту зверюгу на бой, — сказал Ваймс. — Вроде пора и сдаться. — Нет. — У них драки все равно, что встречный пал, — пояснила госпожа Овниц, когда Ваймс взобрался в Таратайку. — Добиваешься, чтобы противник взорвался. — А я думал, в природе побежденный зверь перекатывается на спину, подставляет живот, и на том все, — сказал Ваймс, когда они загрохотали следом за исчезающим болотным драконом. — С драконами так не выйдет, — ответила госпожа Овниц. Если какой-то тупица подставил живот, тупицу потрошат. У драконов такая позиция. Почти как у людей, если вдуматься.